Он повернулся к Хорвату и толкнул ногою черепаховую гребенку и разбитое зеркальце, все еще валявшееся на полу и раздражавшее его. «Поднимите вы это, наконец, или прикажете мне теперь считать до трех?» Хорват и Вайнер подскочили разом и принялись торопливо подбирать разбросанные по полу вещи. Доктор Фурман тоже счел полезным принять в этом участие. Дембо пьян, и у него револьвер, они в его власти. Тут не было другого исхода, как исполнять все, что он потребует, хотя бы это была совершеннейшая дичь, и ждать случая обезоружить его. Дембо радовался их усердию. Теперь он вкушал удовлетворение. Полное удовлетворение за гнусное издевательство, которому раньше подвергался. Как они перед ним сгибались и корчились, и старались спрятаться. Сознание власти ударило ему в голову и привело его мысли в расстройство. Да, Хорвату и Фурману он, так и быть, подарит жизнь. Он их помилует, но Вайнер, укравший у него Соню, не уйдет от его пули. Этой мандриле не помогут поклоны и присмыкания, теперь ему крышка. «Вайнер!» — крикнул Дембо голосом, не предвещавшим ничего доброго. Вайнер сделал вид, будто не слышит, и продолжал шарить по полу, подбирая медные крейцеры и карандаши. «Вайнер!» — заревел Дембо и пришел в ярость, увидев, что Вайнер не хочет слышать. Вайнер вскочил, оторопев, и тупо вытаращил на Дембо глаза. Он видел в неистовом страхе, как под накидкой у Дембо шевелится револьвер в жажде крови и в готовности совершить свое человекоубийственное дело. Он стоял и ждал, как осужденный ждет палача, который поведет его на плаху.